Дорогие братья и сестры, меня зовут Андрей. Я тоже из поселка Целина. Совершаю там пресвитерское служение. Вот по милости Божией сейчас еще раз можем находиться у вас. Очень радуется, трепещет сердце, что Господь вот здесь вот говорит к нашим сердцам. Вы знаете, братья и сестры, я сегодня хочу с вами открыть для себя и для вас очень любимую тему. Эта тема, она для меня очень любимая. То есть, ну, можно сказать, если вот так вот положить на весы, то можно определить, что эта тема, она, наверное, самая большая мне нравится. Самая большая. И, конечно же, братья и сестры, без этой темы, ну, и наше спасение, оно не совершится. Сегодня тема «Совершайте свое спасение». Как? Со страхом и трепетом. И без этой темы спасения оно не совершится. Прочитаю место Священного Писания, которое записано в послании к римлянам, 3 глава, 27 стих. Послание к римлянам, 3 глава, 27 стих. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры». Моя тема, она называется так: «Закон веры». И Павел здесь говорит о законе дел и говорит к иудеям, что вы раньше этим законом хвалились. Но теперь есть другой закон – закон веры. Вы знаете, братья и сестры, в этом мире, в котором мы живем, в духовном мире, в материальном мире, есть законы. В какую сферу деятельности мы не окунемся, куда мы не посмотрим, там обязательно есть свои законы, есть свои правила и есть свои постановления. Сразу хочу сказать наперед, братья и сестры, что когда происходит нарушение этих законов, то бывает беда, бывает плохо. Ну, например, есть законы страны, есть законы Конституции, и есть уголовные законы страны. Тогда, когда нарушаются, ну, законы Конституции, нас могут привлечь к административной ответственности. Когда нарушаются законы уголовные, нас могут посадить в тюрьму. Любое нарушение законов Конституции или уголовных законов, оно может привести к плохим последствиям. То есть будет плохо, будет какая-то беда. Есть нравственные законы, есть моральные законы, есть законы медицины. Тоже тогда, когда мы нарушаем эти законы медицины, тоже, братья и сестры, случается, ну, какая-то беда, что-то происходит с нашим здоровьем, и даже эти нарушения законы медицины, они могут привести даже к таким последствиям, что человек может умереть. Это очень серьезно. В этой сфере есть свои законы, и медики, они эти законы знают и по законам действуют. То есть, если я пришел, ну, например, с какой-то определенной болезнью, и со мной поступили противозаконно в медицине, то это может на мне отразиться очень плохо. Очень плохо. Есть законы природы. Эти законы природы установил Бог. Мы читаем в послании, вернее, в книге «Бытие» Господь говорит: «Во все времена преть не прекратятся лето и зима, там осень и весна». Это законы. И мы никак не сможем остановить эти законы. Эти законы установил Бог, законы природы. Есть растительные законы. Сеяние и жатва, Господь говорит, не прекратится. И если мы в законах, например, на наших огородах нарушим законы, то, наверное, у нас ничего не вырастет. Вы согласны? Но если мы, например, посадим саженцы помидоров, посадим их не вниз корнями, а вверх корнями, братья и сестры, у нас будут помидоры? Помидор не будет. Этот кустарник, он обязательно завянет. Должен быть закон. И мы знаем, что когда мы сеем, по закону жатвы сразу же не будет. Должно пройти определенное время. Ты должен потрудиться, а потом будет плод. Такой закон. Это определил Господь. Братья и сестры, есть законы космоса. Это удивительные законы, которые сделал Господь. Вы знаете, я недавно прочитал такой интересный закон. Это расстояние Луны до Земли. Вы знаете, Бог так точно определил это расстояние, что если нарушить это расстояние, то произойдет, беда, катастрофа, глобальная катастрофа. Например, если Луну отодвинуть немножко дальше от Земли, братья и сестры, кто знает, что будет? Будет страшная засуха, мы сгорим. А если придвинуть к Земле? Океан потопит нас, братья и сестры, вода зальет нас. Бог чудно, четко в законах космоса поставил, так точно, так все циркулирует, братья и сестры, гармонично и точно. Галактики, в нашей Солнечной системе звезды, и все по закону. Все по закону. Братья и сестры, если в космической сфере произойдет хоть одно нарушение закона, друзья, что будет? Будет катастрофа. Будет очень плохо. Братья и сестры, есть также и в духовном мире свои законы. Есть закон духа жизни, есть закон плоти. Мы читаем в послании Иезекииль, 43 глава, 12 стих, есть закон храма. В 1 Коринфянам 7 главе есть закон замужества. И мы с вами прочитали, братья и сестры, о законе веры. На это я сегодня с вами хочу обратить внимание. Закон веры. Братья и сестры, это закон. В этом законе есть свои правила, есть свои пункты, есть свои подпункты. Мы на это сегодня с вами обратим внимание. И я опять же говорю наперед, если в этом законе произойдет нарушение закона, друзья, что будет? Без чего невозможно угодить Богу? Без веры. Без чего невозможно спастись? Без веры. И надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Без веры Богу угодить невозможно. Итак, братья и сестры, моя тема – закон веры. Я здесь для себя отметил всего лишь 4 пункта. Возможно, вы отметите для себя больше. Первый пункт закона веры, я его так обозначил. Оправдание и возвращение к Богу верой. Друзья, что произошло с человечеством? Тогда, когда Бог сотворил человека, Адаму и Еву, мужчину и женщину сотворил их, что произошло? Бог поместил человека в Едемском саду, прекрасный сад. Бог сделал все для того, чтобы человеку в этом саду было хорошо. Но Бог сделал и одну заповедь, вернее, две. Первое. От всякого дерева в саду можешь есть. Второе. От дерева познания зла не ешь, ибо вкусишь, смертью умрешь. Друзья, и мы читаем, что человек нарушает этот закон. Закон веры. Мы читаем, что подходит сатана к Еве и говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешь? Ибо знает Бог, что когда вкусишь, смерть, станешь как Бог. А Бог не хочет этого. Он сеет сомнения в словах Божьих. Подлинно ли сказал Бог? И женщина берет этот плод и ест. То есть они, другими словами, поверили сатане больше, нежели Богу. И таким образом произошло нарушение закона веры. Это самое первое, что произошло. Друзья, к чему привело это нарушение закона веры? К чему привело, братья и сестры? немножко позже. Первое братоубийство, ненависть, потом пролитие крови, грех и так далее. Друзья, мы сегодня очень четко видим последствия греха, последствия этого нарушения. Сегодня человечество живет в такой вот глобальной проблеме. Наступила смерть. Друзья, это самое страшное для человека. Наступила смерть. И это нарушение закона. И, братья и сестры, Бог эту проблему решает через Иисуса Христа. И еще там, в Едемском саду, Он говорит, что «Я пошлю вам Спасителя от семени жены». И приходит время, и приходит Спаситель. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, там так написано. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть теперь, чтобы вернуться к Богу, чтобы вернуть это состояние нашей души, которое по причине этих законов, нарушения этих законов, стало грешное, негодное, лукавое. Мы, апостол Павел говорит, не то делаем, что хотели бы, когда грешим. И теперь Бог предложил нам возвращение. Возвращение – то прежнее состояние души. Бог предложил нам спасение через Иисуса Христа, оправдание и возвращение к Богу верою. И мы сегодня видим, братья и сестры, мы сегодня свидетели, когда человек, например, погрязший в пьянстве, в наркотиках или еще в каких-то вот страшных, может быть, грехах, приходит, может быть, на такое общение. В его жизни нету никакой радости, никакого счастья. Он уже замучился от своих грехов, нету никакого смысла, нету никакой радости в жизни. И он приходит на собрание и слышит Слово Господне. Слышит Слово Божие, слышит об Иисусе Христе, что Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы спасти грешников, для того, чтобы подарить грешникам Царство Небесное, для того, чтобы грешник получил спасение и жизнь вечную. Для этого пришел Иисус Христос, и этот грешник сидит, обличаемый совестью, понимает, что он грешник, выхода нет никакого, замучила эта жизнь безбожная. Слышит призыв к покаянию. Первое, он верит. Он начинает верить этим словам. Слышит призыв к покаянию и верит, что Иисус Христос хочет простить ему все грехи. Хочет подарить ему Царство Небесное. Новую жизнь хочет ему подарить. Выходит сюда, на это место. Кается. Просит прощения у Бога. И вступает в силу, братья и сестры. Вступает в силу закон веры. Вступает в силу этот закон. Этот человек, грешник, он еще не понимает, под какие законы благодати Божьей он попал. Он это еще не осознает. Еще практически в его жизни ничего не произошло. Может быть, какое-то облегчение, какая-то неведомая сила, какая-то радость, какой-то мир наполнил его сердце. Но что его ждет дальше, он, может быть, и не осознает, и не понимает. Но закон веры начинает действовать. И происходит в жизни этого человека большие-большие изменения. Эти изменения, братья и сестры, когда-то произошли и в моей жизни. Но я, может быть, дальше коснусь немножко о себе. И мы тысячи-тысячи примеров таких знаем. Был пьяница, был наркоман, был такой-сякой грешник окаянный, вступил в силу закон веры, и человек стал совершенно другим. Братья и сестры, этот закон веры, он действует и сегодня. Он действует и сейчас. И для тебя, если ты сегодня поверишь, будет действовать этот закон. Потому что законодатель этого закона – это Бог. И когда ты войдешь в эту сферу, в твоей жизни произойдут большие-большие изменения. Второй пункт закона веры – это послушание Богу. Написано в Писании, Авраам повиновался, верою Авраам повиновался Богу. Друзья, без послушания закон веры не действует. Без послушания закон веры не имеет никакой силы. Мы можем посмотреть на двух человек, например, у одного действует закон веры, у другого не действует. Почему? Один поверил и послушался, другой поверил и не послушался. И остался на своих позициях, и делает, как ему кажется правильно. Не хочет принять наставление, не хочет принять то, что ему говорят, может быть, братья и сестры. Он говорит, я сам понимаю, я сам знаю. И таким образом, из-за непослушания, братья и сестры, в нашей жизни мы очень много, очень многого можем лишиться. Я сейчас постепенно перейду к этому. Из-за непослушания к нашей жизни мы очень многому можем лишиться. Очень многого. Третье. Закон веры – это упование, доверие и надежда на Бога. Это включает в себя вера. Упование и надежда на Бога. То есть, когда человек начинает верить, он должен доверить свою жизнь Богу. Он должен уповать на Бога. Он должен на Бога возложить все свои надежды, все свои проблемы, все свои переживания. И тогда, когда человек в послушании это исполняет, братья и сестры, в жизнь этого человека начинает действовать закон веры. Как-то Иисус Христос пришел в свое Отечество, и написано, и не мог там совершить никакого чуда. Вы помните, какая причина? По неверию их. Лишь только на немногих больных возложил руки. Братья и сестры, вы знаете, меня вот это слово, оно шокирует. И не мог совершить никакого чуда. Иисус Христос, Владыка, Царь царей, Господь господствующих. Написано, Он Бог всемогущий. Аврааму явился и сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. А здесь не мог. Вы представляете, братья и сестры, себе, всемогущего Бога со связанными руками, который ничего не может сделать? По неверию. Когда закон веры не действует, для тебя, может быть, всемогущий Бог может быть связанными руками. И в твоей жизни не произойдет никакого чуда. Ничего в твоей жизни не изменится. Ты останешься в этом же состоянии, в котором и был. И четвертое – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это тоже закон веры. Мы осуществляем ожидаемое верою. То есть мы верим, чего еще не произошло. Уверенность в том, что еще не видно. Итак, братья и сестры, я буду переступать немножко к практическим примерам. Ну, например, в жизни Неемана произошло действие благодати Божией. Вступил в силу закон веры. И в его жизни произошли большие-большие изменения. Мы помним эту ситуацию, когда маленькая девочка рассказала ему о том, что в Израиле есть пророк, который может излечить от проказы, вернее, есть Бог, есть пророк, который может излечить от проказы греха. Ну, я сразу же на нас язык перевожу. Что есть тот Бог в Израиле, который может изменить грешника? Нееман поверил и пошел. И он, когда пришел к пророку, он думал, что сейчас пророк выйдет, возложит на него руки и начнет что-то делать. А он даже не вышел, а говорит слуге своему, пойди окунись в Иордане семь раз. Он возмутился, этот великий человек, говорит, неужели в нашей стране не такие реки? А ему слуги говорят, тебе что-то трудное сказали? Да пойди окунись. И написано, он пошел, окунулся, как сказал ему пророк. Он поверил. Потом, братья и сестры, что произошло? Он послушался. Потом, что произошло? Он доверился. и, наверное же, осуществил невидимое в своей жизни, потому что окунулся 7 раз и вышел совершенно здоровым, вышел совершенно другим человеком. В его жизни вступил в силу закон веры. Бог действует, братья и сестры, когда мы исполняем этот закон. Женщина-хананьянка кричит за Господом: «Господи, помилуй дочь мою, она жестоко беснуется». Господь говорит: «Псам, разве позволительно отдать хлеб, не накормив детей?» Она говорит: «Так, Господи, так». Но и псы едят крохи, падающие со стола Господь. И он говорит: «О, женщина, велика вера твоя. Иди, да будет тебе по слову твоему». И написано, дочь ее в тот час исцелилась. Друзья, сколько таких библейских примеров мы можем прочитать в Евангелии? Очень много, когда действует закон веры. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, истомила все имение свое на врачей, и пришла еще в худшее состояние, но потом, когда увидела Иисуса, в сердце своем положила: «Хотя бы краю одежды прикоснусь, выздоровею». И прикоснулась. И написано, тот час иссяк у нее источник. Братья и сестры, как она прикасалась к одежде? Верою. Если бы она просто прикоснулась, ничего бы не произошло, потому что ученики говорят: «Народ теснит тебя». Но Иисус говорит: «Нет, это прикоснулась не просто так». Прикоснулась с верою. И в ее жизни произошло чудо. Она изменилась. Братья и сестры, сегодня Господь тот же, как вчера и третьего дня. И сегодня Он такой же. Он сегодня хочет в нашей жизни действовать. Он сегодня хочет в нашей жизни совершать чудеса. Он сегодня хочет, чтобы в твоей и моей жизни действовал закон веры. Друзья, я немножко буду переходить вот кратенько о своих практических примерах жизни. Ну, я переехал на миссионерское служение, это в 2000 году. Переехали, значит, там была небольшая церковь, ну, кто, может быть, знает. И когда мы переехали, мы, ну, приехали в новое место, где меня никто не знает. Ну, может быть, кто-то знает уже про это. Жили в таком убогеньком доме. Вот такая бедность была, такая материальная нужда, содержания не хватало. И так длилось почти 4 года. Почти 4 года. И, знаете, было очень трудно, потому что детки уже начали появляться, Господь начал давать деток. И, ну, вот такие вот, знаете, вот, ну, бытовые условия жизни, они стали, ну, практически невыносимы. Приезжаю со служения, жена закопанная в пеленках, такие горы с тазиком, нету ни водопровода, ничего, вот с тазиком сидит, плачет, вот на руках вот эти вот уже, ну, кто женщины, сестры знают, когда разъедает порошок руки, вот сидит и плачет, и выхода никакого нету. Вы знаете, ну, я не буду там подробности рассказывать. У меня там был один разговор с Богом ночью. Я общался очень серьезно с Богом. И я решил строиться. Решил строиться. Братья и сестры, ни денег, ни работы. Я братьев позвал, говорю: «Братья, я решил строиться. Не знаю, как я буду строиться, но я верю, что Бог мне поможет. У меня ничего нету, ни денег, ни работы, ничего нету». И вы знаете, мы собрались с братьями, я как вот сейчас помню этот день, чтобы начинать копать фундамент. И я встал и помолился так вот: «Господи, я верю, что Ты можешь помочь мне построиться». Потом брат Саша, ну, кто помнит его, он в тот раз со мной приезжал, он потом свидетельствовал, говорил: «Я не верил, ну как это может быть? Как это может быть? Никакой перспективы, никакой... Единственное, что было, это только вера». И вы знаете, тогда, когда начал строиться, братья и сестры, Бог начал благословлять. Я сокращаю свои, как бы, вот эти примеры, но Вера, братья и сестры, она осуществила ожидаемое. Прошло всего лишь 2 года, братья и сестры, и я построился. И построил немаленький домик, и уже вот в этом году, в декабре месяце, мы уже вошли в этот домик, друзья, со всеми удобствами, все как надо. Знаете, сейчас вспоминаешь, думаешь, Господи, ну как это может быть? Действует закон веры. Братья и сестры, и Бог, Он хочет это делать у каждого из нас. Еще один, братья и сестры, пример. Родилась у меня вторая девочка, Аллочка, и мы поехали в Сальск на молодежное общение. Приезжаем в Сальск, а девочке 2 месяца. И вы знаете, почему-то она начала кашлять, очень сильно стала кашлять, такой хрип. Братья предложили поучаствовать в слове. А жена моя бедная с этой девочкой, с дочкой, такой хрип, такой кашель. Я думаю, ну все, воспаление легких. Уже ноябрь месяц был, уже снег выпал. Думаю, все, такое переживание. Вы знаете, заканчивается молодежное общение. Александр Иванович Бублик и я к нему. И мы друг другу говорим, пойдем помолимся. Он мне говорит, пойдем помолимся, а я ему говорю, пойдем помолимся, потому что, ну, это видно было всем, как девочка кашляла. И мы заходим, там есть один домик, там старица живет. Я, моя жена и Александр Иванович, и моя дочка становимся на колени. И вы знаете, я со слезами на глазах молился Богу. Господи, я до сих пор помню эту молитву. Господи, сколько раз Ты мне помогал! Я верю, что Ты и сейчас мне можешь помочь. Помолилась жена, помолился Александр Иванович. Мы завернули свой комочек, братья и сестры, и поехали домой. Это 36 километров, значит, от Сальска, наш поселочек. Приезжаем домой, разворачиваем. Друзья, полчаса нашу девочку, как будто кто-то подменил. Улыбается. Никакого хрипа, никакого кашля. Ничего нету, братья и сестры. Это делает закон веры. Это делает Бог, когда мы верим, когда мы доверяем свою жизнь Ему, когда мы на Него уповаем и когда мы на Него надеемся. Бог хочет сегодня совершать в нашей жизни чудеса. Бог хочет нам помогать. Бог хочет изменять нашу жизнь. Еще один пример, друзья, ну, это может быть больше к молодежи пример. Значит, когда до того, как я покаялся, братья и сестры, я отсидел 2 раза срок. Один раз на общем режиме, один раз на строгом режиме. Жизнь моя неверующая, она была безбожная, преступная жизнь. И, значит, в лагере строгого режима я покаялся и обратился к Богу. Уже там Господь подарил мне рождение свыше, покаяние. Там уже я бросил курить, сквернословить, заниматься всякими разными делами. И там уже я навел общение там с одним братом из совета церквей. И когда я приехал, когда освободился, это тоже чудо Божье, 9 месяцев не досидел, освободился по амнистии. Приехал в церковь, братья и сестры, совершенно чужую церковь. В Ростов-на-Дону. Ну, сами себе понимаете, зэк, рваное пропаленное трико и футболочка, это был июль месяц. Вот такой, как бы я вошел в церковь. Потом потихонечку Господь начал меня благословлять, я принял крещение и стал молиться о спутнице жизни. Ну, это, братья и сестры, молодежи, это серьезное такое переживание. Спутница жизни. Вы знаете, ну, с таким багажом прошлого, я это понимал и осознавал, что ни одна сестра, ну, сразу за мной не побежит. Ну, багаж-то серьезный. Там в жизни было все. И я молился Богу, братья и сестры. И опять в этом вопросе я говорил, Господи, я ничего сам не могу сделать, я доверяю этот вопрос Тебе. Ты знаешь, Господи, что я Тебя люблю. Ну, я сделал там одной сестре предложение, она мне отказала. Это было большое переживание в моей жизни, которое еще больше меня настроило на то, чтобы эту проблему доверить Богу. И вы знаете, в моей жизни произошел такой момент, я познакомился с сестрой. А в этот момент, до того, как я с ней познакомился, я молился в церкви за одну сестру. Молился за нее, просил Бога, ведение просил, откровение просил в отношении этой сестры церкви. А потом познакомился, чисто случайно на брак приехала какая-то сестра, и я с ней познакомился. И я приезжаю, значит, на работу, работал я на вулканизации тогда в Ростове, в ночь, становлюсь на колени и говорю: «Господи, я ничего не пойму. Молюсь за одну, ты мне показываешь вторую. Я ничего не пойму, Господи». Я оговорочку сделаю, братья и сестры, это у меня так было, может, у вас будет по-другому. Но я говорю, что когда мы доверим свою жизнь Богу, Бог обязательно будет действовать. И я помолился Богу, и так думаю: «Господи, ну если это от Тебя, пусть будет от Тебя». Эта сестра быстро уехала в свою местность, в Белоречку, Краснодарский край. И я написал ей письмо, такую петицию, рассказал ей о себе, кто я такой, и так далее, и так далее. Ну, в общем, и сделал ей в письме предложение. И уехал на Благовестие там в Сальский район. Ну, потом, значит, приходит мне положительный ответ. Я еду туда, в Белоречку, там мы объявляемся. И, братья и сестры, в тот день, когда мы объявились, молодежь пригласила нас на речку съездить. Там речушечка, одно озеро такое. Очень красивая местность, и мы туда поехали. И вы знаете, братья и сестры, когда мы туда поехали, почему-то в моем сердце произошло какое-то переживание. Были на это последствия, были какие-то на это причины, я сегодня это не буду говорить. Но переживание произошло, молодежь радуется, а у меня какое-то переживание, у меня какая-то тревога. И я ушел в лес, становлюсь на колени в лесу и говорю: «Господи, у меня тревога, у меня переживания. Правильно ли я сделал выбор? Ты знаешь, Господи, что я хочу служить Тебе, что я Тебя люблю. Я не хочу ошибиться. Правильно ли у меня выбор? Господи, помоги мне. Ведь мы уже объявились». Ну, такое переживание, друзья, такое искушение. Молодежь там по-своему занимается, а у меня переживания. И я, знаете, была с нами лодка, я сажусь в лодку, и отплываю от берега, и в лодке еду и пою: «Ближе, Господь, к Тебе, прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу». И вот так вот заплыл, знаете, ну, успокаиваю свое сердце, и вдруг, братья и сестры, происходят, значит, брызги какие-то. Здесь брызги, и сзади брызги, и я смотрю, рыба вот тут вот такая вот в лодке, вот такая вот рыба, такая большая такая рыба. И я, знаете, я за вот эту рыбу так хоп ее, и она так хоп и в воду упала. И я такой думаю, что такое? Поворачиваюсь вот так сзади лодки, а там лежит такая же рыба, вот такая здоровая такая рыба. Я ее взял, ничего не пойму, вот так вот прям за жабры, она так вот, знаете, здоровая такая рыба. Взял вот так вот ее. Ничего не пойму. Раз ее вот так вот под колени зажал и к молодежи. Приплываю к молодежи. Говорю: «Молодежь, гляньте, какую Бог мне рыбу в лодку послал». И кидаю им, говорю: «Ловите». И она бубух на берег падает. Ну, молодежь, сами знаете какая. Ну, поплыли еще туда. И, в общем, полная лодка молодежи, и мы туда гребем. Опять, братья и сестры, на это место. И вы знаете, там есть один руководитель молодежи, Саша Чепелов. И я ему говорю: «Мы, наверное, уже ничего не впоймаем». А он мне говорит: «Когда же Бог мне эту рыбку пошлет в лодку?» И вы знаете, и тогда я понял. И тогда для меня это было великое такое откровение и утешение. Потом я уже, когда размышлял, так вот у меня такая мысль, братья и сестры, я думаю, что это от Бога. Такое чудо было, когда я ловил вот эту рыбку, то есть ту, за которую молился. Она уплыла по-своему в свою жизнь. А эта, за которую не молился, за которую даже и не знал, и не переживал, Бог послал мне в лодку. Вы знаете, братья и сестры, для меня было тогда это утешение, мне тогда это нужно было, это чудо. И вы знаете, как хорошо, когда мы свою жизнь доверяем Богу. Потом мы через месяц после свадьбы сразу уехали на благовестие. Друзья, прекрасная жена, у меня сейчас скоро будет 6 деток. Мы очень счастливы, братья и сестры, мы свою жизнь доверили Богу. Друзья, еще один пример, это пример благовестия. Благовестие невозможно совершать, когда не вступает в силу закон веры. Деяния апостолов, мы читаем, 14 глава, 21 стих, я прочитаю. «Проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру». Благовествовали Евангелие, и приобретя довольно учеников, они, значит, поплыли обратно. Я хочу обратить внимание, приобретя довольно учеников. Благовестие, оно невозможно совершать без закона веры. Тогда, когда мы едем на благовестие, братья и сестры, и если у нас такая вера, что не придет, никто не придет, никто не покается, что это все бессмысленно, друзья, вот это и будет по вере нашей. Но никто не покается, никто не придет. Тогда, когда мы работаем, мы с душами работаем. И если в нашем сердце, да он уже такой, уже сколько раз ему говорили, сколько раз уже ему свидетельствовали, сколько раз ему собрание приглашали, а он все хуже и хуже, и мы берем на человека и ставим крест. Вы знаете, братья и сестры, я в своей жизни тоже один раз поставил на человеке крест. Этот человек сейчас член церкви, но его жизнь, она проходила настолько безбожно, что я поставил крест. Я не верил, что он уже может покаяться. Это ужасный человек, у него такая преступная такая жизнь была. И я потом, когда он покаялся на таком одном из молодежных общений, я подошел к нему и говорю: «Славик, прости меня, что я на тебе поставил крест». Но молитвы матери, братья и сестры, вера матери, вера церкви, мы молились тогда в то время, потому что его посадили в тюрьму по подозрению в жестоких убийствах. И это там тяжелое было положение. И мы молились, и Господь его освободил оттуда. И потом через некоторое время он покаялся и стал членом церкви. Друзья, вера, она действует тогда, когда этот закон не нарушен. Тогда, когда у нас есть вера, когда есть послушание, когда есть доверие, когда мы работаем над наркоманом, а видим его уже спасенным. Ни в коем случае нельзя ставить крест ни над каким человеком, братья и сестры. Если мы поставили своей верою, это обязательно и произойдет. Апостол Павел пришел и, написано, приобрел довольно много учеников. Он пришел на новую местность, но он верил, что Бог будет действовать, что Бог будет призывать к покаянию, что Бог будет совершать свои чудеса. И Бог эти чудеса совершает, потому что вступает в силу закон веры. Братья и сестры, мы тоже, когда мы переехали, было 4 старушечки. И вот 4 старушечки, я и моя жена молились: «Господи, пошли братьев, пошли пробуждение». Друзья, и мы верили, что Бог будет действовать. И в нашей церкви сейчас 7 братьев, и все проповедуют. Вот Сашу вы помните, его рукоположили на благовестника. Сережа вот сейчас с нами. Друзья, как Бог чуден и прекрасен, когда мы свою жизнь доверяем Богу. Когда в нашей жизни действует этот закон веры. А если хотя бы вот эти 4 пункта ты нарушишь, ничего ты в своей жизни, никакого чуда. Братья и сестры, я бы еще много мог рассказывать чудес из своей жизни. И вы могли рассказать, когда вы верили и доверяли Богу. Но пусть Господь нас благословит, чтобы этот закон веры мог действовать в нашей жизни. Аминь. Если будет жизнь и дух твою удручен, душами у меня по твоем врачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай, считай, все до единое в сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, всегда едино в сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Видишь ли, богатый благами земли, помни и сокровище на небесе, всякую нужду восполнит сам Господь. Золото дороже то, что Он дает. Милости Господни вспоминай, считай, всегда едино в сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Ободришь духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. В памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господни вспоминай, считай, всегда едино в сердце все повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он сам.